Она так спрячет под платье, что век не догадаетесь. Скажи-ка мне, деточка, как ты вошла сюда? Молчит девчушка, смотрит на хозяйку. На меня летучий черный взгляд и снова на хозяйку. «Эти иностранцы», — сказала хозяйка. «Как она вошла, что и звонка не было слышно?» «Я открыл дверь, она и вошла», — сказал я. Колокольчик доложил о нас обоих сразу. Отсюда за прилавок ей все равно не дотянуться. К тому же она бы и не стала. Правда, сестренка?» Смотрит на меня взором тайным, раздумчивым. «Что тебе? Хлеба?» Протянула кулачок. Разжала. В нем влажные и грязные 5 центов. И на ладошке влажно грязный отпечаток. Монета сырая и теплая. Слышен запах монетный, слабо металлический. «Дайте нам, пожалуйста, 5-центовый хлеб». Хозяйка достала из-под прилавка газетный лоскут, постлала сверху, завернула хлеб. Я положил монету на прилавок и еще одну такую же. «И булочку еще, пожалуйста». Вынула из витрины плюшку. «Дайте-ка ваш сверток». Я дал, она развернула, присоединила 3-ю плюшку. Завернула, взяла монетки, нашла у себя в фартуке 2 цента, подала. Я вложил их девочке в руку. Пальцы сжались, горячие и влажные, как червячки. «Эту 3-ю вы ей?» — спросила хозяйка. «Да, мэм», — ответил я. «Я думаю, она съест вашу булочку с не меньшим удовольствием, чем я». Я взял оба свертка, отдал хлеб девочке, а серо-стальная за прилавком смотрит на нас с холодной непреложностью. «Погодите-ка минутку», — сказала она. Ушла в заднюю комнату. Дверь отворилась, затворилась. Девчушка на меня глазеет, прижав хлеб к грязному платьицу. «Как тебя зовут?» — спросил я. Отвела взгляд, но не с места. Даже как будто не дышит. Хозяйка вернулась. В руке у нее какой-то странный предмет. Она держит его чуть на отлете, как не слабо дохлую ручную крысу. «Вот тебе», — сказала хозяйка. Девочка подняла на нее глаза. «Бери же», — сказала хозяйка, суя принесенное. «Оно только на вид неважное. А на вкус разницы не будет никакой. На же! Ну, некогда мне с тобой тут!» Девочка взяла, смотрит на хозяйку. Та вытерла руки о фартук. «А колокольчик надо будет починить», — сказала. Подошла к входной двери, распахнула. Невидимый над дверью колокольчик звякнул чисто и слабо. Мы пошли к двери, к сосредоточенной спине хозяйки. «Благодарим вас за пирожное», — сказал я. «Уж эти иностранцы», — сказала она, всматриваясь в сумрак над дверью, где прозвучал колокольчик. «Мой вам совет, молодой человек, — держаться от них подальше». «Слушаю, мэм», — сказал я. «Пошли, сестренка». Мы вышли. «Благодарю вас, мэм». Она захлопнула дверь, опять распахнула рывком, и колокольчик тоненько звякнул. «Эти иностранцы!» — проворчала хозяйка, вглядываясь в наддверный сумрак. Мы пошли тротуаром. «Ну, а как насчет мороженого?» — сказал я. Надкусила свое пирожное уродину. «Мороженое любишь?» Подняла на меня спокойный черный взгляд. Жует. «Ну что ж, идем». Мы вошли в кондитерскую, взяли мороженого. Хлеб она по-прежнему прижимает к себе. «Дай положу его на столик. Тебе удобнее будет есть». Не дает, прижимает. А мороженое жует, как тянучку. Надкусанное пирожное лежит на столике. Методически съела мороженое и опять взялась за пирожное. разглядывая сласти под стеклом прилавков. Я кончил свою порцию, мы вышли. «Где ты живешь?» — спросил я. Пролетка опять с белой лошадью. Только доктор Пибоди толще, 300 фунтов. Он подвозил нас на гору. Цепляемся, едем на подножке, детвора. Чем цепляться, легче пешком. Пибоди Люций Квинтус, постоянный персонаж саги Йокнапатофы, старый джефферсоновский врач, описанный в Сартерисе как человек 87 лет от роду, 310 фунтов весом, обладатель здорового, как у лошади, пищеварительного тракта. Упоминается также в поселке, городе, похитителях и ряде других произведений. «А к доктору ты не ходила?» «К доктору, Кэдди. Сейчас не нужно и нельзя пока. А после все уладится и будет все равно. Ведь женское устройство хитрое, таинственное, — говорит отец. Хитрое равновесие месячных грязнений между двумя лунами, полными, желтыми, как в жатву, бедрами, чреслами. Это снаружи, снаружи-то всегда, но желтыми, как пятки от ходьбы. И чтоб мужлан какой-то, чтобы все это таинственное, властное скрывало. А снаружи, несмотря на это, сладость округлая и ждущее касание. Жижа что-то утопшая, всплывшая, дряблая, как серая, плохо надутая камера, и во все вмешан запах жимолости. «А теперь тебе, пожалуй, пора отнести хлеб домой. Согласна?» Смотрит на меня. Жует себе спокойно, через равномерные интервалы по горлу скользит к низу катышек. Я развернул свой сверток, дал ей булочку, сказал «до свидания». Пошел прочь, оглянулся. Идет за мной. «Тебе разве по пути?» Молчит. Идет рядом, под самым локтем у меня, ест булочку. Идем дальше. Вокруг тихо, почти никого. Во все вмешана жимолость. Она бы мне, наверное, сказала, чтоб только не сидел на ступеньках, не слышал, как дверь ее хлопнула сумерками, и Бенджи плачет до сих пор.